Скорее наоборот. Сердце мое прониклось этой тревогой куда больше, чем заботой о выгоде и о прибыли. Оно так пеклось об этой преданной службе, что в меру своего разумения и своих сил я старался помочь его достоинству и угодить его гордости своими речами. Но ты, Озарсиф, делаешь это несравненно лучше, чем я. Боги наделили душу твою тонкостью и высшей привлекательностью, которых так не хватает моей душе, то ли потому, что она для этого слишком тупа и черства, то ли потому, что она просто не посягала, не притязала на высшее. Поэтому ради преданной службы я заключил с тобой союз, которому ты обязан быть верен, когда я умру и меня не будет на свете. И если мне суждено благословить тебя и завещать тебе свою должность управляющего, ты должен поклясться у моего смертного одра, что будешь не только в полную меру своих сил и способностей беречь дом и вести дела господина, но и докажешь свою верность нашему нежному союзу преданным служением душе Петепра, защищая и оправдывая его честь со всей своей ловкостью. Не говорю уж о том, что ты никогда не обидишь эту устрашающе ранимую душу, не посрамишь ее ни словом, ни делом. Можешь ли ты торжественно обещать мне это, Озарсиф, сын мой? «Обещаю торжественно и охотно», — ответил Иосиф на эту предсмертную речь. «Можешь быть спокоен, отец мой, клянусь тебе, что, согласно нашему договору, буду помогать его душе бережной преданностью, даю обет верности его нуждам, обещаю тотчас вспомнить о тебе, если когда-либо почувствую искушение причинить ему ту особую боль, которая поражает одинокого человека измена. Положись на меня». «Это меня очень успокаивает», — сказал Монткау, «хотя, с другой стороны, предчувствие смерти сильно меня волнует. Чего оно не должно было бы делать, ибо на свете нет ничего обыкновеннее смерти, а тем более моей смерти, смерти простого человека, который всегда решительно избегал высшего. Поэтому и смерть моя не высшего рода. Я не хочу поднимать из-за нее шум, как не поднимал шума вокруг своей любви к масличному дереву, чьи муки я даже не осмелился назвать сверхъестественными. Но все же я хочу благословить тебя, Озарсиф, вместо сына, и благословить не без торжественности, ибо торжественность заключена в благословении, а не во мне. Поэтому наклонись, чтобы слепой положил руку на твою голову. Дом и усадьбу я завещаю тебе, истинному моему сыну и преемнику, новому управляющему господину моего Петепра, великого царедворца. Я ухожу в отставку, уступая место тебе, а это веселит и радует мою душу. О да, эту радость отставки приносит мне смерть, и волнение мое перед смертью, это волнение, конечно же, радостное. Я оставляю все тебе по воле нашего господина, который, перебирая своих слуг, указывает на тебя перстом и прочит тебя в управляющее после моей смерти, ибо на днях, когда он по доброте сердечной меня навестил и растерянно поглядел на меня, я заговорил с ним об этом и упросил его направить свой перст на тебя одного и окликнуть по имени, когда я сделаю с Богом только тебя, чтобы я мог умереть спокойно, без тревоги о доме и обо всех делах. «Хорошо, Монткау», — сказал он, — «хорошо, милый, я укажу на него, если ты и в самом деле умрешь, о чем я весьма сожалел бы. Не колеблясь на него и ни на кого другого, это решено, и всякий, кто вздумает меня отговаривать от этого, убедится, что воля моя тверда, как железо, как черный гранит из каменоломен Рефину. Он сам сказал, что моя воля именно такова, и я должен был с ним согласиться. Он вызывает у меня отрадное чувство доверия. У него это получается даже лучше, чем у тебя во времена твоей жизни. И мне часто казалось, что с ним заодно какой-то бог или много богов, которые все, за что он только не возьмется, венчают удачей. Пожалуй, он будет еще меньше обманывать меня, чем при всей своей честности ты, ибо он с измальства знает, что такое грех, и как бы носит в волосах украшение жертвы, оберегающее его от греха.